Половые официанты жалования в трактирах и ресторанах не получали, а еще сами платили хозяевам из доходов или определенную сумму, начиная от 3 рублей в месяц и выше, или 20% с чаевых, вносимых в кассу. Единственный трактир Саратов был исключением. Там никогда хозяева ни прежде Дубровин, ни после Савастьянов не брали с половых, а до самого закрытия трактира платили и половым, и мальчикам по 3 рубля в месяц. Чайное их счастье, нам чужого счастья не надо, а за службу мы платить должны, — говаривал Савастьянов. Сколько часов работали половые, носясь по залам с кухни на кухню, иногда находящуюся внизу, а зал в 3-м этаже, и учесть нельзя. В некоторых трактирах работали чуть ли не по 16 часов в сутки. Особенно трудна была служба в простонародных трактирах, где подавался чай 5 копеек пара, то есть чай и 2 куска сахару на одного, да и то заказчики экономили. Садятся 3, распоясываются и заказывают 2 и 3, и несет половой за гривник 2 пары и 3 прибора, 3-й прибор бесплатно. Да раз 10 с чайником за водой сбегает. «Чай-то, жиденек, попроси подбавить», — просит гость. Подбавят, и еще бегай за кипятком. Особенно трудно было служить в извозчичьих трактирах. Их было очень много в Москве. Двор с колодами для лошадей снаружи, а внутри каток со снедью. На катке все. И щековина, и самовина, и свинина. Извозчик с холоду любил, что пожирнее, и каленые яйца, и калачи, и ситнички подовые на отрубях, а потом обязательно гороховый кисель. И многие миллионеры московские, вышедшие из бедноты, любили здесь полакомиться, старину вспомнить. А если сам не пойдет, то малого спосылает. Принеси-ка на 2 гривны рубца, да пару ситничков захвати или калачика, а постом киселька горохового, да пусть пожирнее маслицем попоснет. И сидит в роскошном кабинете вновь отделанного амбара и наслаждается его степенство, да недавнее прошлое свое вспоминает. А в это время о миллионных делах разговаривает с каким-нибудь иностранным комиссионером. Извозчик в трактире и питается, и согревается. Другого отдыха, другой еды у него нет. Жизнь в сухомятку. Чай да требуха с огурцами. Изредка стакан водки, но никогда пьянство. Раза 2 в день, а в морозы 3, питается и погреется зимой или высушит на себе мокрое платье осенью. И все это удовольствие стоит ему 16 копеек. 5 копеек чай, на гривенник снеди до отвала, а копейку дворнику за то, что лошадь напоит, да у колоды приглядит.